Глава 28. Марк Красовский. «Марк Николаевич, можно вас? Это срочно?» Вбегает ко мне на урок бледная Анна Викторовна. Прищурившись, смотрю на 10-й Б. Эти не будут крушить мой кабинет. Еще один строгий взгляд на притихших шкалеров, и я выхожу из класса. Что опять? Мне порядком надоели эти вбегания и от Анны Викторовны, и от Инны Григорьевны. Там Логинов, Деснов и Дуралеев. Снова эти дуралеи. Рычу я зверея. Что они натворили? Коля в порядке? Коля-то в порядке. Быстро идет Анна Викторовна на каблуках. Ну, хоть это радует. Мы снова входим в медпункт. Трое идиотов сидят с расквашенными носами и прикладывают лед к ранам. У меня глаза на лоб лезут, а челюсти против воли разъезжаются в ехидные усмешки. Молодец, сынок, так держать. «Это то, о чем я думаю?» — спрашиваю у медсестры. Анна Викторовна кивает за нее. «Молодец, Коля! Молодец, сынок! Горжусь им!» «Где Коля?» — интересуюсь я. «У меня в кабинете!» — отвечает его классная. «Я хочу увидеть сына!» Анна Викторовна кивает. «Я должна сообщить родителям пострадавших ребят!» — встревает медсестра. «Киваю. Пусть сообщает. Мне пофиг. За своего сына буду стоять горой!» «Марк Николаевич, будет скандал!» — бормочет Анна Викторовна мне в спину. Удивленно оборачиваюсь. «Сколько раз эти уроды задевали моего сына?» — интересуюсь насмешливо. «Или им можно булить, а моему в ответ нельзя?» «Коля как с цепи сорвался. Раскидал их по коридору!» — мрачно отвечает Анна Викторовна. «Есть свидетели!» «У медсестры есть запись, где 2 недели назад мой Коля сидел с расквашенным носом, и его избили эти трое. Так что мы квиты. Все равно вы поговорите со своим сыном. Даже если у мам не будет претензий, Коля должен держать себя в руках. Знаешь что? Разворачиваюсь я и из-под лобья смотрю на дурную учительницу. Когда у тебя будет свой сын, тогда мне будешь раздавать советы, как мне воспитывать своего ребенка. Анна отскакивает от меня, а я, пользуюсь ее замешательством, вхожу в кабинет и закрываю дверь перед ее носом. Коля, подхожу к своему сыну. Сынок боязливо поднимает на меня глаза. Он моя копия. Алиса полная дура, если могла предположить, что Коля не от меня. Сынок, крепко обнимаю его. Ты не злишься, папа? Смотрит на меня Коля с опаской. Нет, мой сынок, я вообще никогда не буду на тебя злиться, слышишь? И кричать не будешь, всхлипывает Коля. У меня сердце кровью обливается. Так плохо, так хреново. Бедный мой маленький мальчик. Коля. Я никогда, никогда голос на тебя не повышу. Хоть ты получишь все 2 по всем предметам, хоть ты останешься на 2-й год. Коля всхлипывает, вытирая слезы об мой пиджак. Какой я урод! Какой я идиот! Я чудовище, которое смогло оставить своего ребенка на произвол судьбы. Все эти годы вдалеке от Леры и Коли не стоят ни одной его слезы. Сынок, прости меня, умоляю я Колю. Прости меня, мой маленький. «За что, пап?» «За то, что не был рядом с тобой. За то, что не защитил, когда ты нуждался во мне». «Пап, ты не злишься на то, что я подрался с Логиновым и остальными?» «Нет, сынок, я горжусь тобой». Абсолютно искренне отвечаю я. Постоял за себя, как настоящий мужик. «Пап, что мне теперь за это будет?» Никак не успокоится Коля. «Завтра выходной, давай на рыбалку съездим», предлагаю я. «Рыбалку?» — удивляется Коля. — Да, я иногда рыбачу, когда время есть. Ты умеешь? — Нет, пап, никогда не пробовал. — Вот и отлично, я научу тебя. Кто, если не отец, научит сына ловить рыбу? — Пап, только маме не говори, что я избил этих придурков, — просит Коля. — Нет, сынок, не скажу, — улыбаюсь я. Сам таким был. Дрался, но маме ни слова не говорил, чтобы не волновать. — Это будет нашей тайной, папа, — серьезно говорит Коля. «Я буду рассказывать ее внукам, когда стану дряхлым дедом», — усмехаюсь я.